Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Злость. На себя, на не пришедших на помощь, на мастера. Ненависть, что пылала так ярко. Отчаяние, поглотившее почти всю душу. Безысходность, она уже почти сдалась. И лишь капля надежды, оставшаяся от бурного потока, исчезнувшей, словно дым, веры. Лишь эта надежда и поддержка мастера позволяла держаться за почти потухший свет. Как прошел эксперимент? Заинтересованный мужской голос вызывал внутреннюю дрожь. Все получилось, мастер, девушка поклонилась и передала инфочип мужчине, возвышающемуся над ней на целую голову. Возможность усиления моих способностей в зависимости от прочности связывающих меня с подопытным ус силой подтверждена. Великолепно, узкие губы растянулись в улыбке. Я тобой доволен. Еще одна ступень к бессмертию пройдена, думаю. Краснокожий странно усмехнулся и перевел взгляд на дрожащего от боли мужчину Забрака, прикованного к столу. Думаю, твоему бывшему мастеру больше не стоит так страдать, верно, мастер? Глаза девушки вспыхнули слабой надеждой, и она непроизвольно сделала шаг вперед, на что Ситх жестко улыбнулся. «Да, ученица, мне же нужны сильные узы с тобой, верно, но ты так до конца и не признала меня своим мастером, цепляясь за воспоминания и оставшийся свет. Я недоволен», — девушка вздрогнула, услышав последнюю фразу. Глаза Забрака расширились в понимании. Замерев на долю секунды, он резко развернулся к девушке и послал по узам силы волну поддержки, сочувствия и веры, что она справится, что его ученица выдержит, не сломается, и когда-нибудь вернется домой. Прощение и просьба простить за боль, что им пришлось вытерпеть вместе. «Прощай, моя лучшая ученица, учитель». По щекам побежали слезы. Осознание, что сейчас произойдет, наконец-то настигло девушку. Не заметивший молчаливый диалог, Ситх молниеносно выхватил меч, и алое лезвие легко прошло сквозь грудь джедая. Ученические узы со звоном лопнули, оставляя сосущую пустоту. Не было больше мягкой улыбки учителя и его теплой поддержки за плечом. И никогда больше не будет. Девушка замерла, смотря остекленевшим взглядом на мертвое тело. Все ее существо заполняло неверие. Такого просто не могло быть. «Прощайте, мастер». От девушки полыхнуло всеобъемлющим горем и отчаянием. Сила дрогнула, пытаясь удержать сходящего с ума адепта. Огромный смерч откинул Ситха в угол, оставив замершую девушку стоять в оке бури силы. Все изменилось. Примечание к части. С Новым годом. В честь праздника начинаю эту работу. Увы, но подготовить главы заранее не получилось, поэтому выкладываться будет по мере написания. HTTPS. Клаб 133 445 679. W Wall 133 445 679. 376% 2 фол. С нетерпением жду ваших комментариев. Глава 1. Где-то недалеко в здании послышались взрывы. По полу прошла легкая вибрация. Прикрыв глаза, прислушалась к силе. Ее наполнило множество смертей разумных. Их боль и агония слабым маревом расползалась вокруг. Хмыкнув, легко отстранилась от этого и сосредоточилась на попытке засечь сильных одаренных, быстро узнавая тех, кто жил со мной в этих стенах. В живых из защищающихся почти никого не осталось, а вот мой мастер. Дарт Ровис находится в своей лаборатории и все еще жив, а также зол и готовится то ли к побегу, то ли к бою. Слегка коснувшись наших уз, почувствовала его бешенство и азарт. Поморщившись, вновь повернулась к панорамному окну, выходящему на пустыню. Усиленное стекло не позволяло кому-либо заметить меня, а вот я спокойно наблюдала за разворачивающейся бойней, точнее, за ее последствиями и все марширующими отрядами Вечной Империи. Их количество подавляло. Хорошо, что я не скорблю по погибшим сегодня, кем бы они ни были. Горько усмехнулась. Даже если среди них буду я. В коридоре послышались шаги. Дверь распахнулась, и внутрь влетел штурмовик в черной броне. Сделав несколько шагов, он почти упал на колено. «Госпожа, мы не удержим крепость», — выдохнул мужчина, склонив голову. «Вам срочно надо эвакуироваться». «Поздно», — ответила чуть отстраненно. «Сила явно говорит, что до выхода я не дойду, и мне лучше оставаться на месте». «Госпожа», — в голосе солдата появилась нотка отчаяния. «За меня. Я была единственным ситхом здесь», за кого солдаты были готовы переживать и сражаться до самого конца. Это отношение я заслужила с большим трудом и втайне от Дарта Ровиса. Даже лорду они не были так преданы. Не все, конечно, но многие. Это заставляло мне тайно злорадствовать. Где-то очень глубоко в душе, чтобы лорд, не дай сила, не почуял. Уводи оставшихся по северному коридору. Через три поворота войдешь в первую дверь справа. За зеркалом проход. Удачи. А вы, госпожа, вам нужно будет время. Я отвлеку внимание и закончу свои дела здесь. Потом посмотрим. И не смейте возвращаться, вы мне помешаете. Приступайте. Есть. Оставшись одна, вновь повернулась к окну. На небе зажглись первые звезды, еле заметные в свете пожарищ. Что ж, пора и мне начать сиять в силе. Надо держать слово и отвлечь нападавших от солдат. И все-таки я, похоже, успела привязаться. Маскировка легко соскользнула, сила хлынула вокруг, выдавая мое местоположение. Поддавшись секундному порыву, создала ослепительно белые молнии силы, которые заплясали на кистях рук. Хорошее оружие, которым я владела в совершенстве. И очень красивое. Не прошло и 5 минут, как дверь вновь распахнулась. Медленно повернувшись, осмотрела вошедшего. Молнии с тихим шипением погасли, хотя где-то внутри ярко горела искорка силы, готовая обрушиться на противника шквалом льдисто-белых ломаных линий. Если раньше у меня была надежда убить всех и уйти живой, то теперь она полностью исчезла. Сын императора. Это противник не моего уровня. Я достаточно видела собранные информации о его способностях, чтобы утверждать это наверняка. Но в этом случае я оценивающе посмотрела на замершего мужчину, также сверлящего меня холодным взглядом. Выше меня минимум на полголовы, мощная фигура, затянутая в белую броню, широкий разворот плеч, голова обрита почти под ноль, довольно красивые черты лица и умные голубые глаза, и тихо гудящий желтый сейбер в руке. Судя по цвету одежды, это Аркан. Придется пытаться использовать его. Такой план тоже был, жаль, что мое выживание при его исполнении стремительно скатывается к нулю. «Добрый вечер, ваше высочество», — приветливо улыбнулась настороженному принцу. «Добрый вечер», — он удивленно моргнул, но воспитание взяло верх. «Приятно видеть новые лица, а то встречать каждый день одних и тех же разумных скучно», — нейтрально сообщила мужчине. «Отчего же вы решили посетить нас сегодня? Кто ты?» Не поддался на провокацию и шагнул ко мне, поднимая меч для атаки. Терять время Аркан явно не собирался. «Меня зовут Леди Еледия, если это вам что-то скажет». «Скажет. Ученица Дарта Ровиса». Он почти подошел на расстояние атаки, а я так и не потянулась за сейбером. «Но принц в любом случае искуснее меня в фехтовании, поэтому меч мне вряд ли поможет. У меня другие таланты. Я предлагаю сделку». «Сделку». Аркан замер. «Сделка с ситхом. Не смеши меня. Больше всего на свете я мечтаю увидеть смерть своего мастера», — спокойно продолжила, не обращая внимания на перебившего меня мужчину. «Но сейчас он готовится к эвакуации, я здесь, а потайные ходы вам так просто не найти. Я отдам свой сейбер, позволю обыскать себя и отведу к Дарту Ровису. После вы можете делать, что пожелаете, даже убить меня, я не буду сопротивляться. Но я хочу видеть его последний вздох. Хоть вы мне и не поверите, но я даю слово не нападать на вас. В течение этого дня», — добавила, подумав, что один шанс из 100 выжить у меня все-таки есть. «Вы согласны, ваше высочество?» «Хорошо», — спустя некоторое время ответил принц, вызвав у меня довольную улыбку. Отдав сейбер, вытащила небольшую пирамидку, покрытую ситхскими письменами. Сколько лет ушло на поиск нужной информации и создание этого артефакта? Чуть поколебавшись, протянула и ее. Она сделана на основе технологии создания голокронов с душами лордов ситхов, но действует немного по-другому. Если форс-юзер, кем бы он ни был, умирает в зоне действия активной пирамидки, то его дух засасывается туда, и голокрон закрывается. При этом создается жесткая привязка к предмету, и в случае его уничтожения дух в любом случае уйдет в силу, а не останется здесь. Я хочу быть уверена, что мастер будет уничтожен до конца. Могу я активировать его, когда мы достигнем места? Она многоразовая, — удивленно уточнил Аркан. Нет, затянет только первого умершего. Хорошо, пусть будет у тебя, веди. Идя по тайным коридорам, спиной ощущала внимание принца. Неприятно, а инстинкт самосохранения бьет в колокола, не желая оставлять врага за спиной. Темные коридоры сменяли друг друга, по дороге встретилось несколько солдат, которых Аркан мгновенно убил. Я ничего не предпринимала. По связи с мастером доносились волны бешенства. Кажется, он нашел взорванный туннель. Пришлось ускориться. Замерев на секунду перед запертой дверью, под настороженным взглядом принца активировала пирамидку и послала волну силы, дезактивируя замок. Аркан растворился в тенях коридора, а я шагнула в зал. «Добрый вечер, мастер. Безразличие стало моей маской при общении с этим ситхом уже очень давно. В силе был полный штиль, ничто не показывало, что скоро может случиться то, что я ждала очень долго. Смерть. Моя или мастера, или нас обоих, что более вероятно». Дарт Ровис опустил активированный клинок и разъяренно уставился на меня. «Ты предала меня. Это ты уничтожила проход. Раз уж я не уйду отсюда живым, то хоть тебя сам убью». Ситх оскалился и бросился ко мне, отпрыгнув в сторону, чуть отстраненно подумала, что хочу дожить до того момента, когда ледяные огни этих глаз потухнут навсегда. Будет жаль, если Аркан позволит мастеру убить меня раньше, чем это произойдет, но это будет логичнее всего с его стороны. Удивлена, что он вообще не убил меня в спину, когда мы подошли к двери. Хотя тогда Дарт Ровис точно бы почувствовал мою смерть рядом с ним и встретил Аркана во всеоружии. Уворачиваясь от злогудящего клинка, почувствовала, как всколыхнулась сила. Дернулась, пытаясь развернуться к мелькнувшей фигуре в белых доспехах, но не успела. Мощная ударная волна силы снесла меня и лорда Ровиса, впечатывая в стену. Перед глазами все потухло. Уверенно парировав удар алого клинка, Аркан пошел в наступление. Ударившись об стену, Дарт Еледия больше не встала, хотя смерти мужчина не почувствовал, а вот лорд сразу же вскочил, защищаясь от удара мечом. Метаясь по небольшому залу, принц уверенно теснил Дарта Ровиса. Теперь ему становилось понятно, почему лорд старательно избегал поединка. Он был ученым, посвящающим все свое время экспериментам и пониманию силы, а навыки фехтования, они были не лучшими. Чем дольше длился бой, тем больше мелких ошибок замечал Аркан. За последний год принц убил ни одного форс-юзера, а его опыт позволил ему быть на равных и даже превосходить лордов ситхов и мастеров джедаев. Поэтому итог был закономерен. Ситх слишком сильно отклонился влево, открываясь для атаки, чем Аркан не замедлил воспользоваться. Желтый клинок с огромной скоростью понесся вперед, срубая голову лорда. Волна силы ударила во все стороны, заставив мужчину сделать пару шагов назад. Выставив слабенький щит, он удивленно моргнул, резко разворачиваясь к стене. Потоки бесконтрольной силы, высвободившиеся от смерти темного лорда, быстро засасывались в пирамидку, которую Дарт Еледия держала на вытянутой руке. Раздался щелчок, и пирамидка закрылась, вспыхнув напоследок высеченными рунами. Аркан поднял глаза на лицо девушки и впервые увидел на нем эмоции. Леди зло улыбалась, а в глазах светилось темное торжество. Посмотрев на мужчину, она усмехнулась и метнула пирамидку в него. Желтый меч мгновенно вспыхнул, а в силе разнесся затихающий вопль ярости. Половинки артефакта упали на пол. «Благодарю за незабываемое зрелище, ваше высочество», – прошелестел тихий голос. «У вас прекрасная реакция. Жаль, я не могу поклониться в знак моей искренней благодарности». Приглядевшись, Аркан заметил неестественно согнутую ногу женщины. Спокойно осмотрев все еще улыбающуюся противницу, он удобнее перехватил меч и направился к ней. Надо завершить все дела и возвращаться к брату. Он уже чувствовал беспокойство Тиксона. «Мой тебе подарок, принц». Девушка улыбнулась шире, заставив мужчину напрячься. «Не волнуйся, тебе понравится. Здесь есть еще одна пирамидка. Советую использовать ее, когда захочешь убить того, кто в противном случае обязательно станет призраком силы, которого ты захочешь уничтожить до конца. Используй ее разумно, пирамидка уникальна, моя личная разработка. Я знаю, она тебе пригодится однажды. Вон в той стене находится тайник. Прощай», золотые глаза лихорадочно блестели, смотря на находящегося на расстоянии удара принца, а по силе разливалось ничем не сдержанное счастье одаренной и легкое сожаление, что ее жизнь сейчас закончится. «До встречи», — ответил Аркан. Еледия недоуменно моргнула, но быстрый удар по голове рукоятью меча отправил ее в беспамятство. «Я еще не сошел с ума, чтобы уничтожать такой источник знаний», — не попробовав их получить. Проверив указанный тайник и забрав артефакт, он вернулся к девушке. Перекинув безвольное тело через плечо, принц отправился на выход. Отдавать эту странную женщину в руки спецслужб не хотелось, а ее знания вполне могли пригодиться. Одна разработка такого артефакта показывает ее талант. Неплохо будет перевербовать и прибрать ее к рукам. Но стоит кому-то узнать о ней, и до женщины будет не добраться. Даже отец будет не против посмотреть на эту девушку ситха. Значит, придется скрывать свою находку ото всех. Даже Тиксону не стоит о ней знать. Он станет настаивать на том, чтобы ее отдали отцу. Нет, Аркан покачал головой. Валкариону он ее не отдаст из принципа. Или хотя бы до тех пор, пока отец наконец-то не признает его с братом. Его безразличие к своим сыновьям неимоверно злило. Принц помнил, когда-то император решил, что у его сыновей не будет ничего. Им уготована только война. Он забирает все, что у них есть, не давая ничего взамен. Даже рыцари Закула, которыми братья командовали в рейдах, очень быстро сменяли друг друга, не давая привязываться ни принцам, ни им самим. Но, возможно, позже эта ситх или ее знания станут подарком отцу. Может, это позволит добиться его благосклонности. Человек может получить что угодно, если он готов пожертвовать всем, не так ли, отец? Усмехнулся Аркан. Принц был готов пожертвовать своей безопасностью и некоторым комфортом, держа потенциальную убийцу рядом. Осталось лишь доставить женщину в его комнаты так, чтобы этого никто не заметил. Сложно, но для него возможно. Через несколько часов, зайдя в комнату, Аркан внимательно посмотрел на спящую женщину. Нет, девушку примерно его возраста. Цвет ее волос при первом взгляде вводил в заблуждение, заставляя считать ее старше. Леди Еледия. Странное имя, странный ситх, странная женщина. Никакой брони, хотя темная ткань, судя по тому, как она тяжело колыхалась, была защитной. Невысокая, ниже его на полголовы, хрупкая, бледная кожа, горящие золотом глаза, темные брови и совершенно седые волосы. Что надо сделать с ситхом, чтобы он посидел к 20 годам? Вопрос остался без ответа, да и пленница вряд ли захочет такое рассказать. Подойдя вплотную, проверил ее состояние. Переломы зафиксированы, специальные препараты держат девушку без сознания. Через пару часов придет в себя. Поставив на стол коробку, он открыл ее и вытащил широкие браслеты, покрытые странными письменами. Редкость, но сейчас их использование оправдано. Аркан не собирался жить в пределах досягаемости агрессивно настроенной девушки ситха, достигшей титула Дарт. Точнее, собирался, но максимально обезопасив себя. Блокирующие силу браслеты защелкнулись на тонких запястьях. Еще раз все проверив, принц вышел из комнаты, заперев дверь. Примечание к части. При загрузке главы, я случайно выставила в процессе, а потом убрала в черновики. Так что кто-то уже успел ее прочесть. Жду ваших комментариев. Они вдохновляют меня на новые свершения. HTTPS. Вол 133 445 679. 382. Глава 2. Сознание плавало в тумане, который все не желал рассеиваться. Я тщетно пыталась ухватиться хоть за что-то, но вокруг царила тишина и забвение. Словно издеваясь, тени складывались в смутно знакомые силуэты и тут же распадались, не давая построить логическую цепочку и вырваться из сна, который с каждой секундой становился все больше похож на кошмар. Рывками продираясь сквозь обвивающие щупальца тумана, напряженно шла вперед, ища выход. Каждый шаг давался огромным трудом. Может быть, я бы так и плавала в этом океане спокойствия, но где-то глубоко внутри билась тревога. А ощущение неправильности и чего-то ужасного лишь подгоняло вперед. Сознание вырвалось из сна в одно мгновение. Память сразу подсунула картинку замахнувшегося выключенным мечом Аркана, поэтому вопросов, что случилось, не возникло. Чуть приподнявшись на локтях, осмотрелась. Стандартная комната на звездолете. Металлические стены, минимум мебели и пространства. Чувство тревоги и неправильности набатом стучало в мутной голове. Похоже, на мне использовали какие-то препараты. С силой потерев лицо, задумчиво оглядела две не слишком толстые цепочки, идущие от узких браслетов на руках. Тут мой взгляд наткнулся на еще одни, но более широкие. Меня пробил холодный пот. Разрабатывая свои собственные артефакты, я изучила множество разных источников информации, не обращая внимания на стороны силы, джедаи, ситхи и множество других, более мелких, менее распространенных и известных сект, орденов. Сейчас передо мной лежало творение как раз такого небольшого ордена одаренных. Страшась подтвердить свои догадки, потянулась к силе и наткнулась на пустоту. Если бы не мутная голова, я бы сразу поняла, что не так. Нет, сволочь, лучше б убил. Цепочки тихо зазвенели, когда я со злостью ударила по стене. В этом была какая-то насмешка, мол, даже тонкий металл не порвешь. На стене отпечатка не осталось, а ведь я могла, пусть и прилагая максимум усилий, но пробивать ситхские доспехи из прочнейших сплавов. Но самым ужасным была пустота. Все одаренные привыкли быть частью великого, и перестать это ощущать. Что бы кто ни говорил, а все форс-юзеры являлись фанатиками, явными, скрытыми, неважно. Сила была их вечным спутником, их товарищем, учителем, оружием. Наставники уходили, друзья предавали, семьи чаще всего и не было, а сила всегда была рядом. Она была тем стержнем, вокруг которого строилась личность одаренного, его моральные принципы, мечты, стремления. Это не говоря уже о специфическом воспитании, существующем во всех орденах. Обычным разумным никогда не понять форс-юзеров. Те, кого отсекли от силы, не часто выживали, а уж в своем уме оставались считанные единицы. Чудовищная ломка личности. Остальные могли лишь представлять, что переживали отсеченные. Это ощущается, словно человеку выкололи глаза, повредили уши и отсекли ступни и кисти рук. Боль, шок, неполноценность, мгновенная потеря огромного потока информации, замены которому нет и не будет. От истерики и того, чтобы тронуться умом, а до сего момента мне и раньше оставалось недолго, меня спасло лишь понимание, что это не необратимо в отличие от отсечения. Сев в удобную позу, погрузилась в медитацию. Теперь мое сознание не сливалось с информационным полем силы, но очищение сознания все равно помогало. Дыхание медленно пришло в норму, пожар эмоций был взят под контроль, а мысли перестали метаться в голове, уничтожая любой намек на порядок. Когда через пару часов дверь открылась, Аркан наткнулся на мой спокойно приветливый взгляд. «Я не заставил вас долго ждать, леди», — усмехнулся принц. «Я провела это время плодотворно, ваше высочество, приняла правила игры. Как говорится, не знаешь, что сказать, используй этикет. Но и вы не стремились порадовать меня своим обществом», — мягко упрекнула его. «Так позвольте это исправить. Как насчет совместного ужина? Ничего не имею против». «Замечательно». Открыв браслеты с цепочками, принц легко подхватил меня, словно я ничего не весила, поставил на пол и поволок из комнаты, схватив за локоть. Бровь недовольно дернулась. Да, ненадолго хватило воспитания Аркана, раз он меня так варварски стащил с кровати. И даже обуваться пришлось на бегу. Мужчина же тем временем, не обращая внимания на мои неудобства, отконвоировал, а по-другому не скажешь, меня в гостиную, где на столе дожидался ужин на двоих. Хм, а вторые браслеты снять не хотите? Не думаю, что это пока возможно, ухмыльнулся Аркан. Пока. Интересно, что он хочет, чтобы стало уже, да и наступит ли когда-нибудь. Очень сомневаюсь. Скорее это уловка, чтобы заставить меня сотрудничать. Все-таки не стоит забывать, что он принц по происхождению и сын бессмертного императора ситхов. Уже закуло. А тот, хоть и пренебрегал своими детьми, но чему-нибудь должен был научить. Я так понимаю, что покинуть ваше общество у меня в ближайшее время не выйдет, не так ли? Да, мы будем видеться часто. Поэтому не хотите ли перейти на менее официальное обращение? Аркан насмешливо улыбнулся. Можете называть меня по имени, Хаем. Почему бы и нет? Зовите меня Иледия, имя, данное мне при рождении, я не использую уже очень давно. Я пребывала в растерянности. Витиеватый этикет ситхов въелся в кровь, а общаться без его использования мне было просто ни с кем. Поэтому я даже не представляла, как можно общаться по-другому. По-дружески. Очередная уловка, чтобы втереться в доверие. Аркан кивнул и приступил к еде. Странное имя, заметил принц, когда мы перешли ко второму. Почему твой мастер выбрал его? Ты изучал ситхин. Это входило в программу обучения. Поэтому значение имени мне более-менее понятно. Буквально Иледия означает «целительница». Весьма точная характеристика моих способностей и навыков. Мне всегда довольно легко давались техники исцеления. Я действительно талантлива в этой сфере. Вероятно, именно это привлекло ко мне внимание Дарта Ровиса. Под его руководством я развивалась в этом направлении, осваивая способности и темной, и светлой сторон. Конечно, остальные направления традиционного обучения ситхов не забрасывались, но им уделялось меньше внимания. Поэтому я считаю свое имя истинным и обоснованным. И темная, и светлая стороны. Удивился мужчина. Ты же ситх. И мастер твой ситх. Вы не используете способности джедаев. Не совсем верно. Я закончила с нехитрой едой и пододвинула к себе чашку с чем-то незнакомым. В империи были и есть отдельные секты, мастера, практикующие обе стороны, хотя светлое у них несколько ущербно. Те же реваншисты, не так давно истребленные. Несмотря на все усилия темного совета, эта группа процветала и имела большое количество адептов. Мой мастер нашел нескольких, но мои познания светлой стороны не их заслуга, закончила мысленно. Вот как, Аркан понял, что больше я об этом ничего не расскажу и сменил тему. Честно говоря, я думал, что из-за браслетов твои глаза перестанут быть желтыми, но этого не случилось. Ты настолько глубоко погрузилась во тьму. Или это натуральный цвет? На твоей планете у людей может быть и такой. Чуть напряженно уточнил он. Я фыркнула. Даже Дарт Ровис считал, что я стала полностью темной, не посчитав нужным спрашивать меня. Нет, я целительница и мне вполне по силам поменять цвет глаз. А желтый неплохо прячет эмоции и сбивает с толку. Принц молча кивнул, задумчиво рассматривая меня. А почему тогда не вернула цвет волосам? Не захотела. Ясно. Зачем ты забрал меня? Не выдержала я. Меня интересуют твои разработки артефактов. Очень интересно. Предлагаю обмен. Ты обучаешь меня тому, что я не знаю, а я тебя отпускаю. Думаю, это достойная плата за твою жизнь, верно? Я задумчиво перебирала пальцами черную ткань накидки. Отпустит. Сомневаюсь, но неплохая идея. Можно рискнуть. Ничего не теряю, зато получаю дополнительное время, чтобы найти выход из этой ловушки. В противном случае знания из меня вытащит более жестокими способами. К тому же я готова делиться накопленным. Все-таки не из тех лордов-ситхов, что трясутся над своими секретами. Я даже думала, что если выживу, то найду себе ученика. Ты же понимаешь, что иногда тебе придется снимать с меня эти украшения. Показала на браслеты. Готов рискнуть. Почему ты не атаковала меня тогда? Вопросом на вопрос ответил принц. Когда вы начали охоту на лорда Ровиса, он собрал достаточно записей о рейдах Империи и ваших стиксоном навыках в частности, чтобы я смогла оценить ваш уровень подготовки. В бою против тебя я продержусь меньше минуты. Тогда я рискну, усмехнулся Аркан. Медитации не приносили никакой пользы, а заняться, кроме нее, было просто нечем. На тумбочке вот уже пару часов, как лежала дека с составленным списком моих техник силы и их подробными характеристиками. Именно этим я была готова поделиться с Арканом. Некоторые способности силы там отсутствовали из-за откровенной темности, кое-что из-за недостатка знаний и навыков самого принца. Да и вряд ли он захочет быть мастером в исцелении. Этот джедай через одного имеет хоть какие-то навыки в этой области. А вот сам их корпус исцеления был довольно маленьким как раз по этой причине. Вздохнув, встала и пошла в тренировочный зал Аркана. Поддерживать форму тоже важно. Щелчок входных дверей я восприняла, как спасение. Бесполезность проведенного времени убивала. Аркан ураганом пронесся по апартаментам, оставляя за собой тот особый запах плазмы, копоти и крови, что чуть щиплет язык и заставляет собраться. Слегка улыбнувшись воспоминаниям, пошла расставлять принесенную принцем еду. Интересно, а как он объясняет двойную порцию? Или достает через кого-то? Меня же по идее тут нет. В гостиную принц опять влетел вихрем, но не сел за стол, а начал расхаживать по комнате. Я почти видела, как сила закручивается спиралями вокруг мощной фигуры и почти ощущала его ярость. Жаль, браслеты не дают в полной мере оценить это зрелище. Аркан резко остановился напротив, заставив меня вздрогнуть. Лишь через секунду поняла, что меня испугало. Золотые искры в глазах. Пока слабые, лишь отблеск негативных эмоций, но это вопрос времени. А падшие, не имеющие наставника, способного помочь им обуздать эмоции, нестабильны и очень опасны даже для близких, а я к таким не относилась. Проведем спарринг. А, что? Я очнулась от транса. Я не думаю, что удовлетворю тебя как спарринг-партнер. Почему бы тебе не найти своего брата? Честно говоря, я всерьез опасалась, что он меня случайно покалечит. В таком состоянии Аркан опасен. Ответом мне послужил стул, который приподнялся в воздух и скинул меня, придавая ускорение в сторону зала. Пришлось идти. Подхватив длинный шест, осторожно крутанула его вокруг себя и сделала пару пробных выпадов, привыкая к непривычному оружию. Как-то меня все больше с ситхским тренировочным мечом гоняли. Но и шест, и световую пику, и двухклинковый световой меч тоже приходилось держать в руках. Придется вспоминать. Аркан стоял недалеко от меня, небрежно раскручивая свой шест. Было видно, что это оружие ему привычно и удобно. От своих белых доспехов он избавился, переодевшись в такую же белую водолазку и легкие штаны, и чувствовал себя свободно. Тоскливо посмотрела на свою черную футболку и штаны, которые Аркан откуда-то мне принес. Вот я бы хоть от какой-нибудь защиты не отказалась. Готово. Да, только силу не используй. Хорошо, начали. Мужчина атаковал первым. Несколько пробных выпадов прощупали мою защиту. Шест описывал широкие петли и кривые, не давая и подступиться к Аркану. Мощные, агрессивные движения не давали передышки или возможности перейти в наступление. Принц умело использовал свои эмоции, просто выплескивая свою ярость и становясь непредсказуемым. Через некоторое время темп и стиль его атак резко сменился. Сила ударов снизилась, хотя каждое скрещивание шестов все равно отдавалось дрожью напряжения в моих мышцах, движения стали экономными и выверенными. Несколько точных ударов прошли сквозь мою защиту, заставив зашипеть от боли. Мы носились по залу черной и белой тенью, безостановочно атакуя. Чуть приноровившись к оружию, я вновь перешла на привычный стиль боя. Постоянное перемещение, уклонение и скользящие блоки уже давно стали моим спасением в боях с физически более развитыми противниками. Правый локоть чуть ближе к корпусу. Слишком широкий замах, прокомментировал мой последний просчет Аркан. Мужчина замолчал, внимательно отслеживая все мои движения. Очередной мощный удар пришлось принять на центр шеста, схватив его двумя руками, но колени все равно слишком сильно согнулись. Аркан мгновенно этим воспользовался, удар ноги в живот отправил меня на пол. Рухнув на спину, перехватила шест и кувырком ушла в сторону, ожидая получить очередной пинок за нерасторопность. Грязными приемами принц не брезговал. Как и я, думаю, на сегодня достаточно. Недоверчиво посмотрела на мужчину, замерев на одном колене. Легкие жгло огнем, воздух с трудом проходил сквозь стиснутую болью грудь, периодически застревая в сведенном спазмом горле. Постояв на месте, принц скрылся в коридоре, а я рухнула на попу, где была. Вернувшийся Аркан присел рядом со мной, схватил руки и расстегнул браслеты. «У тебя 5 минут, чтобы привести себя в порядок». Растерянно кивнув, тут же занялась самолечением. Удалить синяки, которые уже начали наливаться цветом, убрать внутренние ушибы и отрегулировать общее самочувствие удалось быстро. Благо, прошло мало времени и бороться пришлось не с последствиями, а начальными симптомами. Принц, пристально за мной наблюдавший, также молча защелкнул браслеты обратно и помог подняться. Я, тоскливо проводив глазами ключ, легко поднялась на ноги. Вот теперь можно и поесть. Скорость исцеления впечатляет. Никогда такого не видел. Теперь даже я проголодалась, не могла не согласиться с ним, проигнорировав последнее утверждение вопрос. Твои навыки фехтования оставляют желать лучшего. Каждое утро будешь разминаться вместе со мной, безапелляционно заявил Аркан, когда сел за стол. А твой брат не удивится, что ты будешь тренироваться без него, осторожно уточнила у безмятежно ужинающего мужчины. Безусловно, это предложение было для меня очень интересным. У меня просто не было учителя такого уровня. Что говорить, если даже Дарт Ровис очень быстро проиграл Аркану. Но зачем это самому принцу? И ведь не спросишь. Нет, мы с Тиксоном не можем здесь этого делать часто, поэтому обходимся разминкой в своих залах. А сражений нам хватает и без этого. К тому же, мы слишком привыкли друг к другу, практически предугадывая действия. Аркан взял деку и с интересом вчитался в список. Пару раз ткнул в экран, разворачивая пояснение. Здесь нет исцеления, кроме самого простого. А разве умение исцелять тебе надо? Недоуменно уточнила. Мне казалось, что именно то, что я записала, может тебя заинтересовать. Да, именно так, вынужденно согласился мужчина. Тут мне в голову пришла одна идея, как немного обезопасить себя от медленно скатывающегося на темную сторону принца. Если преподнести это, как обязательную часть обучения. У меня есть еще одно условие. Аркан удивленно приподнял бровь. До начала занятий я научу тебя нескольким техникам контроля над собой. Это очень важно, как в артефакторике, так и при работе с силой. Их создавали для молодых адептов темной стороны, но тебе они также подойдут. Фактически, они все нейтральны. Я внимательно отслеживала его реакцию, замечая лишь растерянность. Без этого обучение сильно затянется, плюс, так как я не слышу силу, это покажет мне, что ты находишься в нужном состоянии. Договорились, подумав, улыбнулся Аркан. Пожалуй, я успею пожить еще немного. Примечание к части. Английское имя, буквально означающее целительница. Автор ждет ваших комментариев. https://vol133445679.384. Глава 3. Паваркан. Злость выжигала изнутри, а перед глазами стояла голографическая фигура отца, безразлично отворачивающаяся от нас. Вскочив с колена, я, не сдержавшись, в бешенстве выстрелил в только что выключившийся проектор. Зло выдохнув, отвернулся от того места, где пару мгновений назад был император. Брат. Тиксон попробовал что-то сказать, но я молча покачал головой и быстро направился к шаттлу. Снег хрустел под ногами и резал глаза своей белизной. Сейчас даже это вызывало злость и раздражение. Прочь. Прочь отсюда. Подальше с этой насквозь промерзшей планеты, где мы с братом одержали очередную победу над республикой, перехватили контроль над планетой с ценными ресурсами. А император просто молча выслушал и отвернулся, исчезая, как только мы об этом доложили. Ярость вновь всколыхнулась, но была тут же частично задавлена волевым усилием, оставшись тихо гудеть под слоем пепла, вызывая раздражение. Рыцари Закула отводили глаза и отходили в сторону, чувствуя закручивающуюся вокруг меня тяжелую силу, придавливающую их к земле. Моя вспыльчивость, особенно после разговоров с отцом, была всем известна. Небольшой шаттл закрылся, как только мы взошли на борт, и сразу же поднялся в воздух. Я твердо стоял на ногах, смотря на постепенно удаляющиеся сугробы и все усиливающуюся метель. На душе было муторно. Брат, отец просто так воспитывает нас. Вновь попробовал объяснить поведение императора Тиксон. Не сейчас. Я не хочу об этом говорить, хмуро оборвал его. Послушай, хватит. Не выдержал. Злость вырвалась на свободу, заставив меня сжать зубы и вновь уставиться в иллюминатор. Я устал и хочу отдохнуть. Поговорим позже, добавил, чуть успокоившись. Тиксон вздохнул, но ничего не сказал. Как только мы оказались на линейном крейсере Вечной Империи, я тут же направился в свои апартаменты, желая побыть один. Хотя, поправил себя, почти один. Но с Дарт Еледией удобно молчать. Мысли сами собой перескочили на мою пленницу. Как бы хорошо мы ни общались, и что бы я ни говорил, сути это не меняло. Первое впечатление оказалось верным. Леди была странной. Настоящий дикий хищник. Не слишком крупный, но от этого ставший лишь умнее, хитрее и осторожнее. Я помнил, как лет в 10 с братом и матерью попал на не очень заселенную планету на окраине империи. Почти всю ее территорию составляли джунгли с множеством хищников, не желавших так просто уступать пришлым свои исконные владения. И они доказывали свое право, заставив людей ютиться в тщательно охраняемых станциях. Я тогда поспорил с какими-то мальчишками, которые утверждали, что в лесу не выжить в одиночку, и прихватив недавно сделанный световой меч, убежал в джунгли, стоило матери отвлечься ненадолго. Пару хищников я встретил, благополучно, а потом увидел его.